Между двумя апрельскими датами, мелкими буквами в 8 строчках латинского текста, заключил Петрарка историю своей любви. Редко какой документ исследовался так часто и так внимательно. Разбиралось каждое слово, рассматривалось через лупу буквально каждая литера, ибо многие пропустили едва различимое «е» в имени Лаура. Но все это лишь шитье на портьере, заслоняющей скрытую за ней фигуру. Напрасно мы напрягаем взор, чтобы уловить образ молодой девушки, которая в тот апрельский день шествует под романским порталом собора, поднимает скромно опущенные глаза, встречает взгляд незнакомца и, ничего об этом не ведая, вступает на путь к бессмертию. При желании мы можем себе представить на ее головке огромную шляпу, украшенную шелками, перьями и цветами, или видоизмененный мавританский тюрбан, какие тогда носили. Можно также представить руку в вышитой золотом перчатке, раскрывающую веер из страусовых или павлиньих перьев. Но она сама вдруг отворачивается от нас и исчезает в толпе среди сотни других, столь похожих на нее девушек. 6 апреля 1327 года. В одном из сонетов, посвященных этому великому мгновению, поэт сообщает, что была как раз Страстная Пятница. Но исторический календарь противоречит этому свидетельству, ибо в 1327 году, 6 апреля, был Страстной Понедельник. Неужто память изменила Петрарке в столь важной для него дате? Собор Святой Клары. Нет ныне этого собора в Авиньоне, но нет его и в сонетах. Ни в одном из них мы не найдем Лауру в стенах собора. Никогда мы не встретим ее и в городе. В сонетах она живет среди прекрасных холмов, Дольчи, Колли, на берегу реки, текущей среди ароматных лугов, неподалеку от старой Дубравы. Ее всегда окружает открытое пространство, небо и солнце улыбаются ей, ветерок играет волосами, трава слегка примята ее стопами, с деревьев опадают на нее лепестки весенних цветов. В Вергилиевом кодексе она зовется Лауреа, всюду в других записях — Лаура. А может быть, ее звали по-провансальски Лауретта? В сонетах ее имя кружит в неустанной игре слов, в сочетании с золотом, лавром, воздухом. Лауреа Крине — золотые волосы. Лауро — лавр. Лаура — суаве — приятное дуновение. Эти загадки у многих вызывали сомнения в реальности ее существования. Повторилась история дантовской Беатричи, которые точно так же отказали в реальном существовании и превратили в аллегорию. Первым, кто хотел выбить почву из-под ног Лауры, был друг Петрарки, епископ Ломбесский Джакопо Колонна. Им было написано шутливое письмо, о котором нам стало известно из ответа Петрарки. «Что же ты мне говоришь? Будто бы я придумал приятное имя Лауры, чтобы было мне о ком говорить, и чтобы обо мне повсюду говорили, будто на самом деле Лаура была в душе моей всегда лишь тем поэтическим лавром, о котором я вздыхаю, чему свидетельством мой многолетний неутомимый труд. Выходит, в той живой Лауре, чей образ будто бы так меня поразил, на самом деле все искусственно? Все это только выдуманные песни и притворные вздохи? Если бы только так далеко заходила твоя шутка, если б дело было только в притворстве, а не в безумии. Но поверь мне, никто не может долго притворяться без больших усилий, а прилагать усилия только для того, чтобы походить на безумца, действительно верх безумия. Прибавь к этому, что, будучи в добром здравии, можно притворяться больным, но настоящей бледности изобразить невозможно. А тебе ведомы мои страдания и моя бледность. Смотри, как бы ты своей сократовской шуткой не оскорбил мою болезнь. Если такое предположение, пусть даже в шутку, мог высказать кто-то из ближайшего окружения Петрарки, превосходно знавший все авиньонское общество, то неудивительно, что Боккаччо, личное знакомство которого с Петраркой состоялось много лет спустя, мог сказать следующие слова. «Я убежден, что Лауру следует понимать аллегорически, как лавровый венок, которым Петрарка позднее был увенчан». Эти два голоса современников в значительной степени подорвали в последующие века веру в реальность существования Лауры, несмотря даже на то, что о ней свидетельствует запись в Вергилиевом кодексе. Но можно ли столь далеко зайти с мистификацией, чтобы следы ее сохранились и там, куда никто, кроме поэта, не имел возможности заглянуть? Впрочем, присутствие Лауры нигде не чувствуется столь зримо и живо, как в сонетах. Их свыше 300. Из них можно составить дневник любви, переживший любимое существо. Описание ее красоты, состоящие по обычаю поэтов того времени из сравнений, в которых цветы, звезды, жемчужины делают ее похожей на любую воспетую когда-либо в любовной песне девушку, утверждают нас лишь в одном предположении. У нее были светлые волосы и черные глаза. Любовь, охватившая Петрарку с первого взгляда и в истории дальнейшего своего развития, не вышла за пределы чисто зрительного образа. Единственными событиями всей истории этой любви были несколько мимолетных встреч и столь же мимолетных взглядов. А когда поэт однажды поднял перчатку, которую Лаура уронила, это было уже ошеломляющим событием. Если пересказать содержание сонетов, то пересказ прозвучит как первая страница романа, которого никто не напишет. Петрарка познакомился с Лаурой, когда она была совсем юной девушкой. Вскоре она вышла замуж и, став женой и матерью, подобно Беатриче, с негодованием относилась к неустанно оказываемым ей почестям. Немало сонетов запечатлело ее оскорбленную добродетель, высокомерное выражение ангельского лица, строгий взгляд —